Элиза Лотару фон Хакельгеберу. 12 апреля 1692. Майнгер. Гордыня. Порог, которому женщины подвержены не менее мужчин, а я, возможно, более других женщин. Подобно другим порокам, она стремится занять в человеческой груди как можно больше места, потеснив оттуда добродетели. Когда 1.5 года назад я вбежала в спальню маленького Иоганна и увидела его колыбельку пустой, в моей душе разгорелась война. С одной стороны, добродетель любви, естественной любви матери к своему дитяти, с другой — порок уязвленной гордости. Меня не просто растоптали, но растоптали в то время, когда я развлекалась на светском рауте вместо того, чтобы исполнять материнский долг. Таким образом, гордость подогревалась стыдом. Их совместные легионы пронеслись по полю боя, сметая силы любви. Все, что я с тех пор предпринимала в отношении сына, было продиктовано гордыней. Увещевания любви, если и долетали до моих ушей, пропадали в туне. Однако душевная жизнь также подвержена приливам и отливам. Теперь у меня новый младенец. Гордыня, как я убедилась, лучше умеет захватывать территории, нежели их удерживать. Любовь мало-помалу отвоевывает утраченное и распространяется далее. Письмо это можно считать капитуляцией гордыни и победой любви. Осталось лишь согласовать условия. Разумеется, вы уже их поставили. Изложили с достойной восхищения ясностью в записке, оставленной в Иогановой колыбели. Вы хотите вернуть золото, захваченное неподалеку от Бонансы в августе 1690 года шайкой пиратов под предводительством негодяя Джека Шафто. Вы вообразили, будто я как-то с этим связана и знаю, где найти Джека. На самом деле, я не причастна к похищению и не знаю, где он. Однако это ответ, продиктованный гордыней. Он не поможет мне снова увидеть сына. Любовь требует дать вам, сударь, все, что вы хотите. Утешить ваш гнев, уврачевать ваши раны, как бы ни унизительно это было для вашей смиренной слуги. Итак, хотя я не могу вернуть вам золото и не знаю, где Джек, я не стану больше протестовать, но сделаю все, что в моих силах, дабы возместить вашу потерю. Что до места пребывания Джека Шафто, оно никому не известно. Однако отец Эдуард де Жекс и месье Бонавантюр Россиньоль придумали, как его выследить. Один из членов пиратской шайки время от времени пишет родным во Францию. Письма эти перехватывает и читает месье Россиньоль, который, впрочем, пока не сумел извлечь из них весь смысл, поскольку они написаны неведомым шифром. Сняв с писем копию, он пересылает их адресату. Это семейство торговцев кофе, до недавних пор влачивших нищенское существование. Их отыскала герцогиня Дуайона, которая, как вы, возможно, знаете, доводится кузиной отцу де Жексу. Она начала подавать в своем салоне исключительно их кофе. Непродолжительное время спустя де Ментенон на церемонии утреннего туалета велела подать себе кофе той же марки. Очень скоро семейство открыло кофейню в деревушке Версаль. Они обслуживают приходящих посетителей и поставляют кофейные зерна во дворец и близлежащие поместья. За всем этим, очевидно, стоит де Жекс, ибо совсем недавно семейство было рассеяно по тюрьмам и богадельням Парижа. Теперь же все собраны под одной крышей, где черному кабинету легко за ними следить. Как я упоминала, письма, отправляемые во Францию сообщником Джека Шафто, передаются адресатам в надежде, что те напишут ответ, из которого месье Россиньоль что-нибудь выудит, покуда они не пишут. Вероятно, потому что не знают, куда писать. Суденышко Эмердёра и его шайки где-то в Красном море или Персидском заливе. Догнать его письмом все равно, что попасть в мошку из осадной мортиры. Тем не менее, план месье Россиньоля и отца де Жекса рано или поздно увенчается успехом, о чем я непременно узнаю и тут же вам отпишу. Что до утраченного вами золота, я бессильна его вернуть, но всемерно постараюсь возместить вашу утрату иными способами. Мне хорошо известно, что золото, захваченное у бананцы, обладает особыми свойствами, и его не заменит никакое количество земного золота и серебра. И все же, покуда похитителей ищут, я постараюсь компенсировать ущерб единственным доступным мне способом. Свое состояние я потеряла вскоре после рождения Иоганна, потому не располагаю деньгами, чтобы послать их вам. Собственностью моей новой семьи, Делавардаков, я не распоряжаюсь. Я живу в родовых особняках, но не могу их продать. Ем с фамильного серебра, но не могу отдать его в переплавку. Тем не менее, мое положение при дворе позволяет наблюдать за финансовой деятельностью французского правительства. Таким образом, я узнаю о возможностях, которыми человек в вашем положении может воспользоваться с большой выгодой и почти без усилий и риска. В качестве первой выплаты, или, если хотите, процентов по утраченному золоту бонанцы, которое я намереваюсь в будущем возвратить вам полностью, я предоставляю вам такую возможность в надежде, что за этим последует долгое и выгодное сотрудничество. Ваш агент в Лионе, Герхард Манн, сможет сообщить вам больше подробностей. Я же изложу суть. Французскому правительству необходимо переправить в Англию серебро для выплат ирландским и французским солдатам, которые высадятся там в конце мая. Металл предполагалось везти напрямик, но я недавно убедила тех, кто будет этим заниматься, воспользоваться существующими коммерческими каналами, то есть выписать векселя в Лионе под гарантией месье Кастана, естественно, обеспеченные правительством Франции и подлежащие оплате серебром в Лондоне. Векселя надо будет выписать в начале мая со сроком оплаты в конце мая-начале июня с возможностью перевода на другое лицо, поскольку фамилии французских получателей в Лондоне по очевидным соображениям должны пока оставаться в секрете, поскольку все организуется в последний миг, в военное время, вы можете, как принято в таких случаях, запросить очень высокий процент. Более того, операция будет представлять для вас весьма незначительный риск. Вы можете посмеяться утверждению, будто перевозить серебро во время войны – занятие малорискованное, но дело в том, что вторжение, скорее всего, не состоится, а если и состоится, то закончится поражением. Весь план строится на уверенности, что английский народ с ликованием примет ирландские и французские войска, вторгшиеся, чтобы возвратить на трон католика. Большую нелепицу невозможно вообразить. Вы легко проверите это по своим источникам. Посему наиболее вероятно, что выписанные вами в Лионе векселя не достигнут Лондона и не будут предъявлены к оплате. Транзакцию отзовут, а вам останутся проценты от сумм, переведенных в Лион. В худшем случае векселя все же предъявят к оплате, что для дома Хакельгебера будет рутинной, хоть и крупной операцией. Я всячески склоняю господина графа де Поншартрена, месье Бернара и месье Кастана к выбору дома Хакельгебера в качестве банка для этой транзакции. Сейчас они настроены вполне положительно, однако, как вы знаете, конкуренция в Лионе весьма высока, и я не могу принудить их к сотрудничеству с вами. Постараюсь и дальше незаметно действовать в вашу пользу, если только вы не дадите мне указаний противоположного свойства. Взамен я ничего не прошу, лишь выражаю надежду, что вы будете ко мне благосклоннее и, возможно, позволите в будущем, если я придумаю способ выбраться в Лейпциг, нанести короткий визит Иоганну в вашем присутствии, коли пожелаете. Остаюсь ваша, Майнгер, нижайшая и покорнейшая слуга, Элиза, герцогиня Даркашон, графиня Дель Озер.